После климатической катастрофы бореи вынужденно покинули полярную родину. Под шапкой льда, выросшей после гибели земной биосферы, исчезли их дома, дворцы, храмы, обсерватории и сады. Северный народ рассеялся по земле. Могущество единения было утрачено. Начался трагический путь борьбы с природой и постепенной утраты божественных способностей. Гонимые оледенением, отдельные отряды затерялись среди гор. Иные переправились через могучие равнинные реки и пропали без вести. Множество племен осталось в тропических джунглях Индии, в непроходимых таежных дебрях. Некоторым удалось пробиться на побережье теплых морей и там разжечь очаги цивилизации, создать могущественные империи. Но куда бы ни забросила их судьба, белые народы помнили о своем происхождении. Они гордились своим родословием от северных богов и героев и везде утверждали простой и возвышенный солнечный культ. Таковы были Индия, Персия, Святорусия, Этрурия, Тирения, древняя Эллада и в особенности Спарта, дольше других греческих племен, сохранившая арийские доблести. Греки, как и их великие предки, возвысили и воспели благородную силу разума, искусства и телесное совершенство. У каждого арийского племени были свои старцы-волшебники, которые хорошо знали друг друга и встречались в полях Нави для дружественных советов и мудрых решений. По обычаю кудесники жили отдельно от своих племен и выходили из лесов, горных пещер, из ледяных фьордов или священных рощ дважды в год. Они прорицали будущее, исцеляли безнадежно больных, но достойных жизни людей, соединяли брачные союзы, нарекали новорожденных, благословляли правителей. Но случилось непоправимое. В сердцах правителей воцарились низкие страсти. Заветы кровного родства и общей судьбы были порушены. Род восстал народ. Братоубийственные войны сгубили великую мудрость, осквернили священные алтари, порвали узы братства и любви между родными по крови народами. Коварство и неблагодарность людей внешнего мира заставили Веди скрывать свои знания. Жреческая каста удалилась от мира. В результате великая мудрость предков была утрачена народами. Повсеместно расцвели кровавые лунные культы. Они несли с собой человеческие жертвоприношения и убийства священных животных, сексуальные оргии, употребление вина вместо священных напитков, подкуп и насилие ради распространения новой веры, отвержения знаний и магических наук прошлого, безумия фанатизма, погромы и религиозные войны. Началась затяжная битва человека с природой и, как следствие, необратимое падение людского рода. Женщины утратили скромность, мужчины – чистоту помыслов. Лжесловие, пьянство, разврат все глубже въедались в тела народов. Была в этом и вина Веди. Они оставили мир, сохраняя свою чистоту и покой. Прошли тысячелетия. Старцам по-прежнему принадлежала незримая власть над историей. Их пророчества и сотворенные ими знамения служили грозным предупреждением народам. Волшебная наука Веди, их умение связывать воедино космические начала, целить больных и воскрешать умерших в темном сознании людей внешнего мира со временем выродилась в низкую корыстную магию. Смутная память о добрых кудесниках сбереглась лишь в сказках, как и мечта о святом камне Алатыри, о тайне, которую хранили Веди. На земле еще оставались несколько мест, оазисов света, где жили хранители мудрости, друиды, белые старцы, архаты, мудрецы-саньяси, Афон, Гималаи, леса и скалы севера, джунгли Индии и затерянные в Атлантике острова сберегали духовные сокровища прошлого. Человечество стремительно деградировало. Средства жесточайшего истребления себе подобных стали мерилом могущества. Веди обреченно боролись с технократическим одичанием человечества, но силы были уже неравны. Множество Веди погибло в последние десятилетия. Пламени ядерного взрыва на новой земле исчезли мать и братья Ведогоны. Их тонкие тела были сожжены плазменной бурей. Веди никогда не были закрытой кастой, как брахманы Индии. Когда-то пути к Веди были открыты для отважных, мудрых и добрых людей. Если Веди грозило исчезновение, то ради спасения крови волшебники брали на воспитание здоровых и красивых детей внешнего мира. Но со временем люди забыли о Веди, и седые кудесники, без возврата забирающие детей в лес, стали злыми героями страшных сказок. В обиженном сознании людей они превратились или в безобразных стариков и старух, или в холодных, бессердечных красавиц. Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Снежная Королева, Хозяйка Медной Горы. Народная фантазия была безжалостна к похитителям. Но Веди до поздней старости были изумительно красивы и чисты. Связи с внешним миром были окончательно порушены тысячелетия назад, когда после крещения Руси была почти полностью истреблена высшая жреческая каста пророков-волхвов. Веди никогда не были язычниками, и у них не было религии в привычном понимании этого слова. Религия возникает тогда, когда потеряна связь с высшими, и в одурманенном сознании людей место высших и вечных начал Вселенной, познания, любви и божественного порядка занимают темные суеверия и вера в обряд.